«Вижу», — заметила она с иронией, — «вам передали и всех слуг», — я вздохнул. «Да, но что делать с имением, да и с землями, с предприятиями, с людьми, хотя не о том думаем, ваше сиятельство», — она спросила с интересом, — «а о чем надо, с чего начнут англо-французы осаду Севастополя?» Она оскорбленно фыркнула, — «нашли, о чем думать, а вы помните, что сразу после Нового года нас ждет зимняя сессия?» Я дернулся так, что укусил вилку, по телу прошла холодная волна. «Сюзанна, умеете же настроение испортить?» «Хорошо, сейчас испорчу вам я». Жестом велел слугам убрать со стола пустую посуду и самим удалиться, а когда за ними захлопнулась дверь, заговорил зловещим шепотом. «Сюзанна, доверю вам еще одну страшную тайну, вы же соратник, а не женщина. Как вы знаете, я человек худой и бедный, для заработка часто ходил в щели, собирал добычу, продавал, снова собирал, как и подобает нищему, но гордому аристократу». Она окинула меня оценивающим взглядом. «Да какой из вас аристократ? Хотя временами, ГМ, и что за таким странным вступлением, у нас же с деньгами по-прежнему туго». Она положила на край стола поближе ко мне бумаги с гербовыми печатями. «Это подписанные всеми инстанциями права на земли этого вашего соседа, что ушел искать истину в закордонных горах. Это немалые деньги. Кроме того, у вас все его банковские счета. Не так ли?» Я вздохнул. «Да все не доберусь, вы же меня не пинайте. Может, там и вовсе пусто. В общем, дорогая Сюзанна, я к вам с нижайшей просьбой. Вот мой запас, разберите, оцените и занесите в каталог. Наверное, придется продать, с деньгами же у нас не весьма». Она вытаращила глаза, когда я поставил на стол перед нею прямо на бумаге медный тазик, из которого Любаша обычно кормит поросят. Но сейчас он отмыт до блеска и доверху наполнен кристаллами. Синими, фиолетовыми, голубыми, попадаются зеленые, даже несколько желтых. «Вот бальский», — охнула она, — «да когда же вы успеваете?» «За счет сна и флирта», — пояснил я с грустью. «И не жаль от флирта?» Я хвастливо покрутил воображаемый ус, но сказал с печалью: «В вашу честь, Сюзанна, рублю чудовищного монстра, а перед глазами ваш светлый образ. Устал, руки отваливаются. Но думаю, вот еще одному кишки выпущу, у них такие зеленые и скользкие, но это же во имя Сюзанны, откуда и силы берутся». Она лишь поморщилась, почти не слушая, счастливо перебирала в тазике кристаллы, глаза затуманились, женщины все обожают рыться в драгоценностях, проговорила заторможенным голосом. «Вы просто благородный рыцарь, Ватбальский, вы герой», я сказал деловито. «Награда будет», она медленно улыбнулась, широко распахивая в самом деле дивные синие глаза. «Что хотите, барон? Покажите сиськи», — сказал я и добавил почтительно: «Ваше сиятельство». Она окаменела, улыбка сошла с лица, а крупные глаза превратились в узкие щелочки, словно из северной графини стала дочерью китайского императора. «Барон», — произнесла она так холодно, что в комнате с потолка посыпались мелкие колючие снежинки, «вы слишком далеко зашли в своем своеобразном флирте». Я как бы спохватился, заговорил с таким искренним раскаянием, какое только сумел изобразить. «Прошу простить меня, ваше сиятельство, это у меня выдрипнулось наше, восточно-сибирское. У нас барышня, чтобы поощрить джентльмена, распахивает перед ним курточку всего на пару секунд, или приподнимает кофточку. Но этого достаточно для полного и незамутненного счастья благородных рыцарей». Она сказала еще холоднее: «Не знаю, что за курточки ваши барышни распахивают, и что такое джентльмены, но у нас в благородном обществе до такой грубой пошлости не опускаются. Еще раз простите, ваше сиятельство», — повинился я. «Клянусь, больше никогда-никогда не попрошу вас показать мне сиськи. Простите, Перси». Она помолчала, рассматривая меня холодно и свысока, в глубине глаз что-то мелькнуло. «Будь я понаглее, мог бы подумать, что уже пожалела, что ее вынудили дать такое опрометчивое обещание насчет никогда-никогда, но что сказано, то, считай, сделано, слово благородной графини из старинного аристократического рода закон, а я вот стою перед ней, полный раскаяния, и уже принял это никогда-никогда как непреложный закон мироздания». Еще с полминуты пообливала меня холодом осуждения: «Где ваши манеры, барон?» Наконец легонько повела дланью, не шевеля пальчиками. «Забудем, барон, а кристаллы я оприходую, оценю, занесу в опись особо ценных вещей. Подумайте насчет приобретения еще одного сейфа». Я поклонился и поспешно отступил. Спасибо, графиня, что не вдарили. Я пошел снова творить подвиги, в вашу честь, но уже безвозмездно, что значит, даром. И поспешно смылся, пока она не придумала, что сказать в ответ на новый комплимент. Прекрасно, вот так ненавязчиво воздвиг еще один барьер на пути опасного сближения. Вернее, путем нехитрой манипуляции побудил воздвигнуть графиню, а то что-то наши отношения, хотя еще вроде бы чисто деловые, но наметился некий крен в нежелательную, хоть и очень приятную сторону, но разве не первым делом самолеты? Прямо от графини пошел творить подвиги, хоть и не к монстрам, но я сам теперь еще тот монстр. Пошел наконец-то на второй уровень этой же щели, где ни антрацита, ни кристаллов, а только бозонное пространство в более выраженном виде, наполовину, если не больше, перемешанное с нашим фермионным в такой концентрации, что голова кружится, стоит только представить. Спустившись на второй уровень, тут же сел у самого, как говорится, порога, поспешно закрыл глаза, чтобы не свихнуться от странной геометрии, где большое помещается в мелкое, а звук переходит в расстояние или цветные осколки. Изо всех сил старался понять и принять этот мир, твердил когда мысленно, а когда и проговаривал вслух, что я вот свой, я здешний, это все и мое тоже, меня не должны обижать, я же никого не обижаю, я не тупой простолюдин или аристократ, что одно и то же, я очень даже разумный и очень продвинутый, я знаю, что такое вселенная, ее законы, геометрия пространства, хоть и не понимаю, что это, но я верю в их свойства и заранее принимаю их всеми-всеми фибрами. Не скажу, что это на нее подействовало, вряд ли меня заметит и отреагирует, я же мельче бактерий, но зато сам привык, хотя это не я привык, а во мне то ли привыкла, то ли стерпелась или просто притупилась. То, что здесь может быть опасно без всяких примитивных и ожидаемых монстров, узнал в конце первой недели, когда одну из цветных струй соседние выдавили из ряда, она изменила направление и скорость, я не успел рот раскрыть, как она пронеслась сквозь меня и пропала в противоположной стене. В животе осталось нехорошее ощущение, словно пронзили призрачным бревном. Оно исчезло, а вот кора осталась. Целый день ощущал, как нечто чужеродное двигается по телу, постепенно то ли испаряясь, то ли всасываясь в кровь и лимфу. «Хватит», — решил запоздало, — «скоро зимняя сессия, съезжу, постараюсь отстреляться, а то и отбояриться побыстрее, потом вернусь и продолжу, если хватит духу. Этот уровень для меня что-то вроде внутренности детского калейдоскопа. Вижу сменяющиеся фрагменты цветных стекол, никакой системы, голова постоянно кружится, сознание не в силах уцепиться за какие-то ориентиры, а мозг горит, стараясь уловить закономерности и создать хоть какую-то систему. «Алиса», — позвал я хриплым голосом, — «ну ты чё?» Она ответила, как мне показалось, раздраженным и усталым голосом. «Здесь все другое. Я знаю, что нельзя теплое с мягким, а здесь это постоянно, да еще теплое в синее, а то и в писк. Одно понятно, что с точки зрения бозонной вселенной, ты фрактал». Я спросил слабым голосом, ехидство не только наша защита, но зачастую и спасение от свихнутости. У нее точка зрения, не занудствуй, существо, у себя ты царь природы, а здесь да, фрактал, бесконечно малое отображение самой вселенной. Ну, не совсем уж бесконечное, опять прицепишься, но близко, близко. Низенько, низенько, передразнил я, хотя интересная мысль. ГМ, ты что, уже мыслишь? Я да, ответила она с надменностью самой вселенной. Старайся, карабкайся, учись, грызи гранит науки, могу подсказать, где глыбы побольше, может и у тебя получится, хотя шансы один к Гуглу, но я тебя истреблять не буду, оставлю для забавы, хотя и не знаю, что это. Фрактал, подумал я, а что, если принять эту гипотезу за основу, то можно наметить пути, куда двигаться. Это значит, мне может быть доступна хотя бы часть из того, что должно было получиться в конечном существе этого странного мира. Хотеть может не только человек, даже таракан чего-то дохочет, у Евглины зеленой тоже есть желание. Да у всех есть, даже у камня вполне могут быть, для этого ума не надо, так что у бозонной вселенной вполне может быть смутная и не вполне осознанная идея, что должно получиться в конце ее эволюции. И в это время появляюсь я, весь в белом. Вон он я, нате, само совершенство. Ну, можно пообтесать где-то в чем-то, но совершенству нет предела, а так вот в первом приближении лучше меня ничего не найдете. Я старался думать о себе, как о совершенстве, может быть, и темную материю сумею убедить. Мир продолжает кружиться, выворачиваться, скрипучее переходит в зеленое и вытягивается через сквозь стены. Там разбухает и взрывается мириадами зеленых капель, что плавают в пространстве, словно семена одуванчика. Но надо приноровиться к этому мельканию цветовых пятен и смещению верха и низа. Афедроном чую, что это что-то мне даст или что-то заберет. Из ничего продолжает появляться что-то непонятное, иногда остается, иногда исчезает или перетекает в другую форму, раздваивается, превращается в мелкие капли, из которых одни исчезают, а другие вырастают и с металлическим скрежетом лопаются. Но если наши земные животные выживают и даже развиваются в нечто того какое, то я, человек с его самомнением и амбициями, отступлю? Нет, человек это звучит гордо, нагло, самоуверенно и в конце концов побеждательно. Через несколько часов тупого созерцания не только осторожненько касался всего этого колышущегося мира, но и пытался пощупать, ухватить. В какой-то момент, вконец расхрабрившись, ухватил в двигающемся мимо потоке нечто скользкое, словно плавательный пузырь окуня, размером между перепелиным и куриным яйцом, а когда поток неспешно скользнул дальше, этот пузырь потащило тоже, я зажал в обе ладони, отгораживая от остального мира, уперся руками и ногами. Поток ушел в стены, сразу в три, пузырь резко дернулся и остался в моих ладонях. Некоторое время просто держал его на вытянутых руках, то ли рванет, то ли исчезнет, бабахнет, превратится во что-то страшное, но нет, пузырь оставался недвижим. Осторожно щупая, я то и дело засовывал пальцы вовнутрь, но пузырь не лопается, какая-то геометрия пространства у него особенная, бозонная. Все, что непонятное здесь, бозонное, ничего объяснять не надо. Геометрия пространства времени такая, бозонная и все тут, без базара. Убедившись, что пузырь не лопается, начал совать в него все, что отыскалось в карманах, снял и вложил туда кольцо, браслет, подобрал пару камней, если эти аморфные глыбы можно так назвать, тоже поместились, наконец, совсем охамев, вложил тесак, выждав, вытащил с сильно стучащим сердцем все в обратном порядке, сперва тесак, последним нащупал кольцо, ничего не пропало, надо же, похоже, это образование можно назвать пространственной барсеткой неопределенной емкости, сердце стучит усиленно. Это же какой шаг в познании, хотя такая кладовая мне пока ни к чему, но на будущее. Было опасение, что не смогу вынести, но получилось, да и то, выносил же добычу из других щелей, так что да, возможно. Глава 6. Иван Бровкин заметно посвежел, спина гуттаперчивая, сам не налюбуется, а в рукопашной схватке валит всякого. Василий с довольной усмешечкой сообщил, что Бровкина в Преображенский полк перевели из егерей, он там был лучшим, выходил против десятка и всех валил, а сейчас так вообще, сила как у молодого, а опыт тот, прежний, не пропьешь. Завидев меня с мешком за плечами по дороге из моей щели, Бровкин подбежал бегом, отдал честь и выпалил. «Ваше благородие, разрешите обратиться? Давай без этих пролегоменов и винариуса», — сказал я недовольно, обращаясь без танцев со шляпой. «Ваше благородие», — сказал он быстро, — «А почему вы ведете набор только из преображенцев? За их рост, так я знаю ребят покрепче». «Да так получилось», — ответил я с некоторой неловкостью, «в самом деле так пошло само». «А что у тебя?» «Знаю ребят», — повторил он, «что завалили бы в рукопашке всех этих здоровенных лосей. Ну, когда были при силе». «Погоди», — сказал я с интересом, «ты насчет егерей?» «Да Преображенского был егерем», — он кивнул. «Да, ваше благородие, хорошая идея», сказал я с энтузиазмом. «Егеря – это лучшие, что есть в армии. Это вообще будущие армии. Остальные просто пушеное мясо. Давай, зови всех, кого считаешь нужным. На твое усмотрение». Он посмотрел мне в глаза очень серьезно, кивнул, вытянулся. «Ваше благородие, не подведу. В своем кабинете я выложил все в кристаллы, их набрал полмешка, плюс этот пространственный пузырь. Хорош, как барсетка, куда можно сложить массу вещей, но надо сперва проверить, не исчезнет ли в нашем климате». Быстро перекусил, взял еды с собой в мешок, снова ринулся в мою такую родную и таинственную щель, и сразу, сделав шаг на второй уровень, ощутил, что вступил совсем в другое место, не то, с которого ушел. Мир передо мной в сложных красках, если это краски, все медленно двигается крупными пятнами, тянется нескончаемыми цветными полосами, от инфракрасных до ультрафиолетовых и дальше, в немыслимом диапазоне, которого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Похоже, это и есть визуальное выражение констант этого мира, чужого и чуждого, а понятно из него только то, что в нем все непонятно, если даже фундаментальные законы иные. Но, может быть, я переместился на другой конец темной вселенной, кто знает, что у нее за константы. Задержав дыхание и приготовившись хоть к удару по морде и нервам, хоть к чему угодно, я с осторожностью дотронулся до ярко-красной полосы, что плывет прямо перед моей мордой и переходит даже не в багровую, а сразу в шероховато-зеленую, словно там цвета идут в таком порядке, если это цвета, а не звуки или что-то вообще неведомое, что мой мозг интерпретирует в понятные мне символы. Пальцы ощутили некое тепло, хотя это вряд ли тепло в привычном понимании, но мои органы чувств за неимением ориентиров транскрибируют ощущение именно как тепло. Более того, по зеленой ленте прошло что-то вроде волны, мне почудилась некая реакция на прикосновение, хотя это как-то странно, на мой взгляд, это все-таки стена, не должна вот так. С другой стороны, вроде из застывшего басовитого рева, протяжного и тоскливого, дальше вкрапление визга, хрипа, хотя понимаю, скорее всего нет ни визга, ни баса, ни даже красных полос или фиолетовых, мой мозг отчаянно ищет ассоциаций. Это как в скрипе двери или в вое ветра за окном начинаем слышать слова и даже фразы. Я осторожно потрогал застывший в воздухе темно-коричневый шар объемом с футбольный мяч. Тот подался под моими пальцами, словно надутый теплым воздухом пузырь, колыхнулся и застыл на прежнем месте. Нет, все-таки сдвинулся пусть на миллиметр, но я все замечаю. Снова коснулся уже не пальцем, а ладонью, пузырь несколько вдавился в то, что выглядит несокрушимой стеной. Заинтересованный, я ухватился кончиками пальцев за край, потащил на себя. Пузырь послушно выдвинулся, а на его месте расплылась некая зеленая субстанция. Потрогать не решился, пусть даже зеленый, вроде, цвет травы и мира, хотя вполне возможно это вовсе не зеленый, и даже не цвет, а сложенный в гравитационный кулек бозоны из черных дыр. Пузырь вытащил за собой легко, ничего не весит. По воздуху плавают комочки, я бы назвал их камешками, и выглядят камешками, один вплыл в пузырь, но там застрял, упершись во внутренние стены. Осторожничая, я вытащил из кармана монету, бросил в пузырь. Она легко прошла через стенку, словно ее там и не было, но в пузыре почему-то застряла, словно изнутри стенки стали непроницаемыми. Круто, мелькнула мысль. Это типа пространственный карман несколько другого типа, или что-то иное. Ладно, опыт 2. Могу ли вытащить в свой фермионный мир? Когда с массой предосторожности вытащил и нес в дом, неожиданно поступило донесение от Маты Хари. Зельевую лавку на мойке вчера ограбили. Велели приготовить 10 тысяч рублей, а также 5 тысяч ежемесячно за защиту. Я зло стиснул челюсти. Ну да, рэкет самое старинное изобретение. Появился одновременно с проституцией, дожил до этого времени и еще поживет, что значит нужен эволюции, чем-то помогает ошкуривать человечество, закалять или смотреть на вещи реально, чтобы не было облома, когда начнет расселяться по планетам и звездам. «Там кто?» – спросил я. «Криконевлик, почему не сообщил сразу?» Мата Хари, как самая старшая и потому полагает себя главной, пояснила. «Как вы и велели, шеф». Сообщение ушло графине Кржижановской. Я нахмурился, отыскал слот Криконевлика, тот сразу пискнул. На связи, слушаю и повинуюсь. Графиня получила сообщение о нападении, да, и почему молчит? Мой господин, она пытается организовать охрану своими силами. Сегодня нанимает стражей. Я вздохнул, графиня знает, как я загружен. Как только и успеваю со своими делами, куда уж отвлекаться, щадит, но, боюсь... С ракетирами ей так просто не справиться. У них опыт и оружие, а у нее только титулы. Конечно, неплохие деньги, но за них купить удается далеко не все. Хорошо, сказал я, пусть набирает охрану. Пригодится. Лавок этих будет все больше, не успею везде бегать и разбираться с гопотой. А доходы уже позволяют держать хорошую охрану. Я поднялся в кабинет, искал варианты, как решить проблему, но в голову постоянно лезет дурацкое. Пойти туда и всех замочить. У меня такие находки из мира бозонной вселенной, да это же прорыв. Прорыв из прорывов, а я о чем? Глупо, конечно, но, с другой стороны, я не среди интеллектуалов. И хотя я ботан, но аугментированный, к тому же здесь напитался силой и неведомой мощью бозонной вселенной. Изнутри прет, перестраивает мои митохондрии, что энергетические батарейки организма, а те готовы впитывать странную мощь темного мира еще и еще. Подумал еще, уже основательно, спрятал пространственный пузырь в сейф и отправил Матухари помощь слабенькому криконевлику. Надо самому ехать разобраться, кто шантажирует, где находится, какими силами располагает. Мои ожидания и результаты разведки Матухари совпали. Воры, хотя это не воры, а бандиты, но на Руси всех называют ворами, решили повторить набег и сжечь лавку полностью. Раз уж владелец не спешит выплачивать 10 тысяч рублей, нападение организовал авторитет по кличке Ворон. Сам он жил на окраине, но с полгода тому купил приличный домик в центральной части города, перебрался туда. Там у него слуги, охрана, два автомобиля. Не дождавшись выкупа, он решил повторить набег, только уже посерьезнее, как напоминание, что он в этом районе царь и бог. Матахари бесстрастно проследила, как в середине ночи из его дома начали выдвигаться темные личности, сбивались в группы, а потом медленно продвигались в сторону уже однажды ограбленной лавки. «Следи», — велел я, но сама не-не, она ответила с неудовольствием. «А как насчет апробации лазерной пушки?» «Проверяй формулами», — ответил я. «А в реале? Для этого надо быть реалистом», — напомнил я. «А ты искусственный интеллект, который то ли есть, то ли нет». Когда шайка сформировалась, Матахари посчитала всех, 12 человек с двух сторон приближаются к лавке. Чтобы поджечь, хватило бы и одного, плюс двое на стреме, но сейчас явно предполагается грабеж, сперва все ценное вынести, потом сжечь саму лавку. Да, точно, вчера грабанули чуть-чуть, чтобы обозначить свои возможности, а сегодня вынесут все. Почти все явились с сумками и мешками, в лавке в самом деле несколько ящиков с бутылочками, пузырьками и даже большими емкостями для оптовиков. 12 человек, мелькнуло в мозгу, и нужно как-то обойтись без стрельбы, чтобы не набежала полиция. Ладно, в этом недобром мире я, чувствуя грядущие неприятности, усиливал свое тело как в скорости, так и в крепости мышц. Сам я предпочел бы усиливать сеть нейронов в мозгу, но эволюция забросила меня в мир пока что полулюдей, а для них главный аргумент – кулак. Стоя в тени, я выждал, когда первая группа подошла ближе, эти идиоты вообще прошли бы мимо, тупые, как стадо скота. Я пропустил первых, затем взвинтил до предела скорости восприятия, бросился, вогнав многих в ступор, бесноватый, что ли. Поспешно раздавая по удару, свалил четверых, наконец другие опомнились, двое начали швыряться в меня фаерболами, но то ли руки кривые, то ли я хорош в уклонении, но попадают чаще по своим же. Подбежали еще. Кто-то крикнул лютым голосом: «Валите, да убейте же!» Я бил люто, это уже не драка, решили не просто избить и попинать, явно вожак велел убить, потому бил математически точно по горлу, в виски, по глазам. Сейчас я уже не я, а мой звериный предок, который вот так же убивал и калечил, чтобы расчистить кормовой участок своему потомству. Ответные атаки могут искалечить, а то и убить. Часть моего сознания следила даже за теми, кто отбежал на несколько шагов и швыряется огненными шарами. Нет, один дважды натужился и бросил ледяные сосульки. Будь на мне полотняная или холщовая рубашка, меня бы проткнуло, как спицей лягушку, а так разве что кровоподтеки будут, да и то недолго. Защита даже важнее, чем нападение, но стонущих на снегу все больше, на ногах все меньше, зато остались самые крепкие. Вожак орал на своих дебилов, не переставая, те уже с мордами в крови продолжают бросаться. Я сам чувствовал, что выдыхаюсь, движения замедляются, сердце стучит с хрипами, уже не справляется с нагрузкой, но на остатках воли шел к их вожаку, коротким ударом проломил висок широкоплечему бугаю, что замахнулся кистенем, на лице вожака, что держится рядом, наконец-то появился страх. Я смахнул с дороги еще одного, хлипкого, но с двумя ножами в руках, и вожак отпрыгнул, закричал. «Да что ты за тварь? Смерть твоя!» – прохрипел я. «Да пошел ты! После тебя!» Остались еще двое, один с дубиной, другой с длинным ножом, но в страхе отступили, переглянулись, отшагнули еще, давая своему вожаку возможность красиво схлестнуться со мной грудь в грудь. Меня качало от усталости, я протянул руку и ухватил эту сволочь за ворот камзола. «Ну что, тварь дрожащая!» Его затрясло, я не поверил своим глазам, когда он рухнул на колени и взмолился. «Погоди, давай договоримся». «С такими не договариваются», — прохрипел я. «Я дам тебе денег, много. а я легкую смерть», — ответил я. «В голове звенит, вот-вот потеряю памороки», в его глазах что-то мелькнуло, понял, что я стою на ногах из последних сил, рука метнулась за пазуху, моментально выдернул с зажатой в ладони рукоятью короткого и очень острого, судя по блеску лезвия, ножа. Я ударил в гортань вытянутыми пальцами, влажно хрустнуло, он на мгновение застыл, глядя на меня выпученными глазами. Нож остановился на полпути к моему лицу, я сделал шаг назад, он надсадно хрипел, наконец выронил нож и ухватился обеими руками за горло. Двое оставшихся бандитов отшагнули назад, но не успели повернуться и броситься прочь, как я проревел: «Стоять!» Они замерли, как кролики перед огромным страшным удавом. Я сделал пару шагов к ним, сказал лютым голосом: «Надо бы убить обоих, но я милосердный». Она пали на колени. «Барин, смилуйся, отпущу одного», — прорычал я. «Кого? А кто убьет другого?» «Ну, начали». Они непонимающе смотрели на меня, потом один на другого. Силач с дубиной неожиданно взревел и замахнулся на соседа, а тот быстро пырнул его ножом в бок. Дубина с треском проломила череп соратнику, тот рухнул молча, даже ногой не дрыгнул, а сам богатырь выронил оружие каменного века и обеими руками ухватился за рукоять ножа, лезвие целиком ушло под левое ребро. Я видел, как он мучительно медленно вытягивает покрытую кровью полосу металла, и я даже не думал, что такая длинная. «Ты свободен», — сказал я с горькой насмешкой. «Можешь уходить, у чертей всегда есть свободные котлы». В мозгу прозвучал голос потрясенной Алисы. «Ты суеверный, все мы суеверные», — выдохнул я. «Ничего не понимаю», — сообщила она с ноткой отчаяния, «как все-таки понять эти дикие существа, именуемые человеками?» Ноги подкашиваются, я торопливо прислонился к стене. Похоже, я переоценил свои силы. Сердце бьется гулко и часто, тело вздрагивает. Дикая слабость охватила от макушки до кончиков пальцев на ногах. Сейчас не отобьюсь даже от белки, если та захочет меня прибить за безобразие в ее угодьях. Сидел так минут 10, даже не думал, что схватка истощит настолько. Нет, не надеялся, что выйду без царапины, а сейчас, придирчиво осматривая себя, могу сказать, кроме сгоревшего на мне кафтана, слегка пропаленных брюк, отделался десятком кровоподтеков, что вот уже исчезают. Регенерация старается изо всех сил, а, вроде бы одно ребро треснуло, но и оно, чувствую, уже начало срастаться. А на темной улице, куда не достигает даже свет луны, 12 трупов. В голове пусто, только одна слабенькая мысль скребется. Пошарить по карманам или нет, и почему-то совсем не гложет вина, что убил людей, человеков. То, что хотели меня убить, совсем не значит, что я должен опускаться на их уровень. Я же цивилизованный. Я же человек высокой культуры, но даже не попытался уладить как-то миром, или жив только потому, что мои предки поступали так же, и, втоптав врагов в землю, захватывали их женщины и давали всходы своему семени, рождая сильных и беспощадных, а я, хоть и ботан, но во мне их кровь, их звериные инстинкты, лишь слегка прикрытые культурой, воспитанием, флером гуманной цивилизации. Карманы и кошели на ремнях все же просмотрел, денег немного. Только у вожака в кошеле 5000 рублей, явно плата этим ублюдкам, а еще заинтересовало интересное колечко. Да, золотое, да сколько там золота, но камешек выглядит ценным. Сиреневый, прозрачный, смотрится миленько. После долгого молчания подала голос Алиса. «Тафит, этот камень попадается в миллион раз реже алмаза». «А во», — сказал я, — «и во столько же раз дороже», — «разогнался», — сказала она насмешливо. «Это полудрагоценный камень. В качестве украшения используется иногда и только из-за редкости. Слушай меня, существо, женщины лучше разбираются в драгоценностях. А ты женщина, я все женщины мира», — сообщила она гордо. «Еще не понял, не пугай», — сказал я. «И так жить страшно и удивительно». Глава 7. Зная, что я вижу ее и в стелс-режиме, Мата Хари красиво и плавно взмахивает крыльями, словно одета на сцене большого театра. Почему-то ей больше нравится летать в облике большой летучей мыши, чем в виде высокотехнологичного дрона. Видимо, учитывая человеческие симпатии, всем нам почему-то нравятся щенки, котята и всякие черепашки, а не пылесосы и нагреватели. Я двинулся к дому ворона по прямой, Мата Хари всякий раз предупреждает, когда впереди катится экипаж, бредет загулявший пьяница или идет полицейский патруль. «Стрелять можешь», — сказал я, — «если кто-то направляет на меня пистолет или целится из винтовки. Ночь еще длится, потому что начало зимы, и вообще я крут, в все проделал быстро, словно и не интеллигент, что обязан для поддержания имиджа культурного человека долго жевать сопли, чтобы соответствовать высокому званию мыслящего человека. А с холодным оружием управлюсь, сообщил я, подумал, добавил, но вообще-то следи. В ночи разве что хороший маг заметит движущееся красное пятно в виде человека, но ворон чувствует себя вполне уверенно, для ночной охраны не задействовал даже слабенького мага, потому я прошел достаточно уверенно мимо охраны во двор, а дальше уже пришлось карабкаться по стене. Камни массивные, угловатые, брутальная такая красивость особняка, но для меня вполне в том смысле, что есть за что цепляться, хотя пару раз повисал на кончиках пальцев, но аугментация не подвела, удержался, подтянулся, нащупал опору для ног, поднялся на последний, третий этаж. Передо мной окно спальни ворона, Мата Хари уверяет, что спит, но вдруг проснется, пока буду возиться с окном. Проще через два окна налево, там заброшенная кладовка, лучше через нее, а потом по коридору. Да, но спальню наверняка запирает, а там взломать замок может оказаться труднее, чем здесь окно. «Бди», — велел я нервно, — «как только начнет просыпаться». «Да-да», — ответила она, — «предупрежу». «Ты сам не спи, я бы это окно давно открыла». «Да», — спросил я, — «как, могу прожечь стекло по краю, а свет от лазера не увидит?» Она фыркнула, предельно отчетливо скопировав интонации моего финансового директора. «Жалкий человеческий глаз», — произнесла она со всеми оттенками презрения, паттерны которого выложили в свободный доступ актеры Большого театра, способен различать электромагнитное излучение только в узе ей-ей-ей-енькой части, всего лишь от 380 нанометров до 780. Не стыдно быть такими жалкими, уступая даже мухам, не умничай, буркнул я, быстро вырежи стекло, мне только просунуть руку. Как только быстро провела по стеклу лазером, убрав из видимого диапазона, я подхватил осколок, чтобы не звякнул, просунул руку вовнутрь, нащупав защелку, распахнул окно. В комнату ворвался холод петербургской ночи, но я торопливо закрыл окно, а дыру в стекле придавил пышной зимней шапкой, зря что ли вальяжно разлеглась тут же на подоконнике. Хозяин квартиры проснуться не успел, порция холода рассеялась по дороге к его кровати, раскинулся на спине, морда типичного бандюгана, низкий лоб, высокие надбровные дуги, на левой щеке два глубоких шрама, крупная и тяжелая нижняя челюсть, там сразу три шрама то ли от ножа, то ли от кастета. Я смерил внимательным взглядом мощную толстую шею, могучие руки, их держит, как прилежный гимназист, поверх одеяла, что сползло до живота. Крепкий мужик, такой добился места вожака явно не интеллектом, а грубой силой, жестокостью, плюс звериная хитрость и понимание, кто чего стоит из соратников. Мата Хари пролетела по кругу вдоль всех четырех стен, сообщила уверенно, кроме сейфа еще и тайник. «Признайся, без меня не нашел бы?» «Нет», — согласился я. «Ну вот, а еще царь природы». Не отводя взгляд от спящего ворона, я быстро просканировал комнату во всех диапазонах. «Между этажеркой и платяным шкафом?» «Ну да», — подтвердила она. «Но это же я подсказала». «Конечно ты», — согласился я, подойдя к постели вплотную, вытащил нож и приставил острием к левому глазу ворона. «Просыпайся, мужик. Если пикнешь, умрешь сразу». Пришлось пару раз дать свободной рукой по морде, наконец он очнулся, перегаром пахнуло мощнее, увидел нож перед глазами, раскрыл пасть, чтобы заорать, я сразу сунул ему туда лезвие, он закашлялся, стуча зубами по холодной полосе стали. «Не двигайся», — предупредил я, — «не ори, замри, пикнешь, умрешь». Он смотрел на меня выпученными глазами, потом глазные яблоки сдвинулись вправо-влево, я один в комнате, но и он один, и как бы ни сидел, но мне стоит чуть двинуть рукой вперед, и острое лезвие вспорит небо и пронижит мозг до самого затылка. «Я тот», — сказал я, — «кому принадлежит та зельевая лавка?» «Да-да, я не просто наказал твоих ребят, но и пришел за тобой. Они указали на тебя. Что скажешь в свое оправдание, субдоминант? Кто указал тебе цель?» Я чуть подал лезвие к себе, но так, чтобы кончик оставался между зубами, все равно успею двинуть руку вперед, если попытается заорать. Он молчал, смотрел на меня злыми глазами. «Глупо», — произнес я нехорошо, улыбнулся. «Я могу заставить тебя заговорить». «Не знаю», — проговорил он шепотом и шепелявя, потому что нож во рту мешал говорить. «О чем ты?» «Я сам решил подмять ту лавку. У нее, говорят, хорошая прибыль». «Врешь», — сказал я. «Это уже центр города, сам бы ты не решился. Колись, я все равно узнаю. Он прошепелявил. Ты все равно меня убьешь. Зачем? Ответил я. Будешь работать на меня. Как видишь, я не бегу в полицию. Мне нужны люди для некоторых дел. Он поколебался, затем сказал со вздохом. Заказ был, но я не знаю от кого. Просто записка, 1000 рублей и обещание еще 3, когда разгромим лавку. Понятно, вздохнул я, снова облом. Ладно, спасибо и за это. Я с силой двинул нож, лезвие прорезало мягкие ткани и артерии, уперлось в кости черепа на стыке затылочной и теменной. Тело задергалось, и тут же обмякло. Я отпустил, Мата Хари уже застыла в воздухе перед плотно закрытой дверью массивного сейфа. Что заснула? Буркнул я. Открывай. А мне тоже посмотреть на общение человеков хочется, сказала она. Для вас такое поведение так естественно. Ладно, ладно, открываю. Спасибо. Один за другим щелкнули 3 замка, я потянул за ручку. Тяжелая дверь нехотя уступила неинтеллигентной грубой силе. Мата Хари сообщила за моей спиной. А за шкафом еще тайник. Люди такие скрытные. Ой-е. Молодец, дам пряник. Он за тяжелым шкафом. Сам отодвигай. Я слишком интеллектуально для такой низменной работы. Я уперся плечом в шкаф. По полу легонько скрипнуло, но шкаф нехотя отполз, открывая чистую часть стены, без грязи и паутины. За высохшими обоями угадывается дверца небольшого металлического ящика. «Молодец», — сказала она поощряющим тоном. «Не трусь, для таких работ мы оставим человеков. Или орангутангов, какая разница?» Я отряхнул ладони от пыли, буркнул. «Подбирай ключ, интеллектуальная медвежатница, а я займусь сейфом. Сейф огромен, пачки денег занимают только 1 полку, а еще 2 пухлые папки с бумагами». Мешочки с золотыми и серебряными монетами, горка ожерелий, несколько шкатулок из дорогих пород дерева. На нижней полке небольшой сундучок с множеством колец, перстней, медальонов, именных амулетов, которые не рискнет взять на перепродажу ни один подпольный барыга. Я все высыпал в пространственную барсетку, дома разберемся, подошел к Мате Хари, она уже закончила с тайником, потянул за себя дверцу. Ну да, здесь драгоценные камни. Явно на Урале орудует умелая банда, грабит золотоискателей и переправляет добычу сюда, где цены на все выше. «Много денег», — сообщила Мата Хари, — «купишь мне сапожки». «Чего?» — переспросил я, малость прибалдев. «Какие сапожки?» «Софьяновые», — пояснила она, — «с полоской рубинов по внутренней стороне от верха и до самого каблука, а по внешней — мелкие изумрудики». «Зачем тебе?» «Не знаю», — ответила она. «Женщины требуют сапожки». «А я что, не женщина, или тебе для меня жалко, дорогая?» – ответил я. «Все только после интима. А сейчас помоги быстро выгрести, надо смываться». На столе я оставил записку «Привет от Варлаама». Затем выбрался обратно через окно, на этот раз закрывать не стал, теперь уже не важно. Пространственный карман все еще не тянет, надо попробовать сложить в него 1 тонну, неужто останется невесомым? 20 лет назад страшный пожар оставил от Зимнего дворца 1 голые стены. С того дня водяное отопление спешно вытесняет печное. Ну а кто ж у нас в России добро от добра ищет? Сейчас аммасовские пневмопичи почти в каждом доме, но в такую погоду топит и сохранившиеся камины, изгоняя сырой воздух. Комнату, которую начала осваивать Сюзанна для работы, мне нравится самому. Маленькая и уютная, большой письменный стол, поверхность плотно обтянута кожей. Светильник с 3 свечами, 2 удобных кресла с высокими подлокотниками, пуфик для ног, толстый ковер во всю ширину кабинета, только перед камином обрывается. От него веет хорошим сухим жаром, красные угли перемигиваются искорками, оба окна закрыты толстыми бархатными шторами, отрезая холодный и мокрый мир от этого милого и теплого. Но только это мой кабинет, а в том, который она сама же выбрала раньше, камина не оказалось, потому как бы вынужденно приходит в мой, где воздух сухой и теплый, а отблески огня уютно пляшут по стенам, как от костра по внутренностям пещеры, забирается с ногами на диван и работает с документами, выложив их рядом на низенький столик. Это выглядит мило, такое светлое и беззащитное существо, хочется подойти, погладить по голове и укрыть плечи чем-то мягким и теплым. Увы, нельзя, в самом деле, от добра добра не ищут, начни я проявлять заботу в таком ключе, неизбежно придем к вязке, а как это отразится на работе? Нет уж, рисковать не буду, сейчас у нас все хорошо и просто здорово, вперед к победам в отбольнизма. Чтоб вот так чаще располагаться на диване с поджатыми ногами, делает вид, что нужно часто со мной советоваться, хотя, конечно же, я совсем не против, еще как не против. На столике обычно стоит самовар или кофейник с чашками и печеньем, но ладно, я делаю вид, что все норм, работа важнее, а ее дело как раз и разобраться с бумагами. Я постучал в дверь, зашел с широчайшей улыбкой на лице. Карнеги уверяет, что человека не бьют, если он держит губы в растянутом виде, почтительно поклонился с порога. «Сюзанна, думал, вы особенная, но оказалось, просто лучше всех». Она подняла голову, взглянула настороженно. «Если Ватбальский подлизывается, явно что-то хочет украсть». Я отмахнулся. «Мне ничего не хочется украсть, кроме вашего сердца». Я подошел ближе, снял со спины туго набитый вещевой мешок. «Сюзанна, тут мне на голову свалилась эта сумка. Представляете, иду по двору, сверху такое противное кря-кря, это опоздавшие гуси-лебеди спешат в теплые края. И вдруг бабах, прямо у ног падает эта сумка. Еще чуть и по голове бы, чертовы пернатые». Раскрыл, смотрю, деньги и какие-то бумаги. «Ну, думаю, это не мне тащили, а Сюзанне, она умная и красивая, все разберет, разложит, оценит». Она с недоверием посмотрела в мое честное и бесхитростное лицо, красивое и глупое. «И что в мешке?» Я попятился к двери. «Буду на обеде, тогда и расскажете». Она вскрикнула. «Стоп, стоп, вам от Иоланты письмо». «А во», сказал я, «что она хочет, откуда я знаю, письмо вам». Я отмахнулся. «Прочту, конечно, но не может быть, чтобы вам не сказала». «Абсолютно, верно, барон». Глориана замыслила поход в оранжевую щель. «Вижу по вашему простовато честному лицу, что вам это не нужно. Ну, а суфражизму?» Я вздохнул, помялся, не зная, как подступиться к этому деликатному вопросцу. «Сюзанна, поход в щель хорош для привлечения внимания к проблемам женщин в нашем обществе. Даже второй был нужен для закрепления впечатления, что женщины тоже как бы люди, и могут многое из того, что могут доминанты. Вы это доказали. Но на самом деле есть для женщин гораздо более нужное поле деятельности. Там будете намного уместнее, и не надо стрелять и размахивать мечами». Она смотрела с укором. «Хотите увильнуть?» Я сказал виновато, хотя виноватым себя не чувствую, но бывают ситуации, когда споришь с женщиной, и уже виноват, что споришь. «Сюзанна, вы разве увильнули? Вы утерли нос 100 000 мужчин, что занимаются финансами и уверены, что женщинам там и близко делать нечего». Она улыбнулась. «Это выглядит как выглянувшее солнышко среди грозовых туч». «Да, я сумела, но вам нужно встретиться с Иолантой и все объяснить». «Сделаю», пообещал я. «Она может приехать сюда?» «Может», ответила она легко, «но не станет. Этикет, барон, этикет. Но вам можно встретиться в столице». Она предложила увидеться через 2 дня в ресторане «Эрмитаж». Я глупо раскрыл рот. «Эрмитаж, в нем едят и пьют», добавила она. Я спросил с робкой надеждой, «А от этой встречи отказаться можно?» Она посмотрела в великом изумлении. «Барон, понял», сказал я поспешно, «понял». «Эх, когда же победа суфражизма?» Нащупал за спиной ручку двери, открыл, отступил в коридор и крикнул оттуда. «Разберитесь, что там гуси нам уронили». Сюзанна начала развязывать очкур, я закрыл дверь и поспешно удалился в сторону выхода во двор. Глава 8. Во дворе, показавшись всем, сразу же обогнул здание с той стороны и ринулся в неопрятный овражек. Продравшись через колючие кусты, вломился в марево, пережил 3-секундное потемнение в глазах и оказался на первом уровне своей щели. Не останавливаясь, почти бегом проскочил мимо длинной ямы, на дне таинственно блестит антрацит, пока почти неизвестный в России и мире, между ямой и стеной мощный вал в 1,5 человеческих роста, накопал так накопал, пора и на поверхность. Только как объяснить, первый ливил до обидного пуст, на втором их чересчур много. Понять пока не могу, но уже готов использовать, я человек или искусственный интеллект, нам до всего дела, а до чего нет, то хоть понадкусываем. Весь бозонный мир диковинка, но пока уцепился за то, что в какой-то мере понятно. Пузыри, которые назвал для себя пространственными, попадаются в стенах часто, нередко просто всплывают из пола и неспешно поднимаются вверх, исчезают в меняющемся пространстве, которое я с усилием заставил себя называть потолком, чтобы обозначить для себя какие-то ориентиры. Пузыри удается изымать из пространства, даже показалось, что пространству без них легче, эти каверны что-то вроде пузырьков воздуха в металле, что вредят ему и делают ломким. Их удавалось сжимать до размеров горошины, а также растягивать во все стороны. Вовнутрь можно загнать корову, но ткань пространства даже не рвалась, а просто исчезала из поля зрения. Что с этими пузырями только не делал, даже наловчился разделять один на два, снова подивился странностям геометрии этого мира. Пузырь с куриное яйцо сумел разделить на два, и оба оказались абсолютно того же размера. Сдвигал, вкладывал одно в другое, в бозонном мире это легко, знаем по учебникам, ход 100 триллионов вложи, ничего не изменится, это в нашем мире уже после первого будет затор, а здесь клади еще, еще. В какой-то момент, уже совершенно уставший и с несоображающей головой, зачем-то вложил в один пузырь мелкий камешек, но тот не остался там, хорошо видимый через прозрачную стенку, а исчез и оказался во втором пузыре. Я охнул, сердце забилось чаще. Если это то, о чем нагло думаю, то не есть ли это нечто вроде телепортации, хотя это не есть она, просто геометрия пространства бозонного мира позволяет такие перемещения в силу своих не наших законов. На подгибающихся от усталости ногах выбрался наверх, Любаша заохала, что такой худой и бледный, я позволил себя отвезти на кухню, наелся так, что стало тяжело подниматься к себе на второй этаж. В своем кабинете вытащил один пузырь из правого кармана, второй из левого, мера предосторожности, а то вдруг сольются, а в фермионном мире не сумею их разделить. Увеличить размер удалось без труда, уже натренировался раньше, расставил в разных концах кабинета, несколько раз вдохнул, насыщая кровь кислородом, бросил в один пузырь сапог и почти без удивления, настолько устал, обнаружил его в другом. Оставалось проверить самое главное, но чувствовал всеми фибрами, что завтра уже не решусь, а сейчас, пока дурак и мыслью от усталости как-то бесшабашно и спутанно, можно и погеройствовать. Набрал в грудь воздуха, шагнул в пузырь, никакого сопротивления оболочки, словно ее нет, сразу же картинка перед глазами сменилась, я с содроганием до последних уголков души понял, что смотрю из другого конца кабинета. Голос Алисы донесся как через стену из ваты. Церебростение один шаг до кахексии. Я поинтересовался вяло. Это еще чё? Истощение мозга, ответила она злорадно. Кахексия неизлечима. Чё? Спросил я с недоверием. Правда? Правда? Подтвердила она уже серьезно и даже обеспокоенно. Мозг человека не предназначен решать задачи строения иной вселенной. Настоятельно рекомендую немедля заснуть. Я прослежу за альфа и бета ритмами сна, иначе утром получим полного идиота, что мочится под себя, а мне придется то ли искать другого пета, то ли самой возрождать княжество Ватбальских. Но, прохрипел я, проваливаясь в черноту, руки прочь гиена Европы. В самом деле уснул раньше, чем голова коснулась подушки. Всю ночь снились кошмары. Меня затягивало в черную дыру и распускало на лапшу, почему-то синего цвета, хотя темная дыра, темная потому что непонятная, а так может быть не только черный, как грех, но и зеленый, как молодой кузнечик. Проснулся с сильнейшей головной болью, даже Алиса ничего не могла сделать, слишком уж неподъемная задача понять мир, где вместо земной логики стеариновая свеча с пушистым звоном и свинцовой рябью на диске Сатурна. Утром потратил пару минут, чтобы избавиться от головной боли, просканировать организм, что-то с ним непонятное, чувствую, как растет мощь, но пока не могу сообразить, в чем может проявиться. Любаша, увидев мое бледное, как у вампира, лицо с синими кругами под глазами, охнула и поспешно заварила большую кружку крепчайшего кофе, принесла с ним на тарелке высокую горку расколотого рафинада. После горячего кофе я выбрался во двор, там холодный ветер с дождем и снегом, как раз то, что надо для контраста, я поспешил на строительную площадку. Грозное имя графа Басманова, генерал-фельдмаршала, тайного советника и члена высшего совета при императоре служило защитой его земель, потому при имении даже казармы не было. Кто посмеет, но сейчас знают, хозяин этих земель не могущественный Басманов, а какой-то мелкий и нищий барон, вынырнувший откуда-то из берлоги далекой и страшной Сибири. Потому я из кожи вон лез, стараясь как можно быстрее выстроить казарму. Заложили фундамент для двух зданий. С первыми же деньгами вызвал строителей, пришлось пободаться за цену, предлагали чуть ли не из родосского мрамора. Я настаивал на простом песчанике, которого полно прямо на берегу озера. Счет в банке опустошил наполовину, но успел закончить и покрыть крышу до наступления холодов. Оба здания на 60 человек, как по инструкции, в каждом по железной печке-буржуйке, пришлось нарисовать ее и долго объяснять, как ее смастерить. Потом догадался, что у нас не Греция и даже не Франция, лучше по печке с обеих сторон, а вход сделать по центру, тепло так сохранится лучшее. Мои гвардейцы переселились с облегчением, неловко занимать целый этаж в имении, а здесь тепло и сухо, кровати настоящие, белье добротное, нужник рядом крытый, жить можно. Я проверил, как у них и что, какие вопросы и пожелания, потом потащился в большой дом, предчувствуя неприятный разговор с Сюзанной, которая с юмором не дружит, ей эти гуси-лебеди непонятны, почему летают так поздно, остальные уже давно улетели, и почему носят не лягушек на прутике, как было запротоколировано, а мешки со странным и даже очень странным содержимым. Я вошел в кабинет, потер ладони, как здесь тепло, а там такая мерзкая погода, хуже того, климат. Она фыркнула: ты самец, зачем тебе уют, все равно все поломаешь. Зачем ломать? Потому что в отбальски. Я вскинул брови в недоумении, а она взглянула на меня несколько хмуро и с вопросом в глазах, медленно покачала головой, не сводя с меня инквизиторского взгляда. В отбальски, произнесла она совсем другим голосом, в котором чувствуются нотки ферросплавных элементов, признавайся, во что снова влип. Здесь не просто бумаги, а закладные дюжины аристократов. Кто-то проигрался в карты и заложил земли, дома, производство, кто-то платит какие-то отступные, не знаю, за что, разобраться можно, но стоит ли. Я переступил с ноги на ногу, спросил с надеждой, а с деньгами? Она вздохнула, подвигала бумаги на столе, словно тасуя карты Таро, подняла на меня взгляд пронзительно светлых, как вода горного ручья глаз. Я сел напротив, позвонил в колокольчик, сказал заглянувшей Любаше, насчет пары чашек горячего кофе, мне снова большую, можно и пирожков, если напекли свежих. Любаша покачала головой, глядя на мое осунувшееся лицо, кивнула и пропала за дверью. Сюзанна сказала медленно: с деньгами проще. Приняла в кассу, расходы растут, денег много не бывает. Именные драгоценности можно бы вернуть хозяевам, но это на твое усмотрение, а неизвестные стоит продать, деньги нужнее. Акции компании пригодятся, выбрасывать на биржу пока не стоит, надо проследить за курсом. Золотые рубли можно оставить, но можно и продать, цена на золото пока высокая. Я воспрянул духом, Сюзанна уже начинает привыкать, что у меня не все как у людей, воспринимает всякое такое вполне адекватно. Рубли оставим, распорядился я. Самый щекотливый вопрос насчет закладных. Там что-нибудь ценное? Она в возмущении откинулась на спинку кресла, даже карандаш бросила на покрытый белоснежной скатертью столик. В отбальски. Я поспешно выставил перед собой ладони с растопыренными пальцами в защитном жесте. Я только спросил. Дворянину даже спрашивать такое нельзя. Дверь распахнулась, вошла Любаша с широким подносом в руках, там две чашки, большая и маленькая, а еще тарелка с пирожками с мясом. Я вдохнул густой ароматный запах и чуть не захлебнулся слюной. Теперь еще бы и поесть, а жить, оказывается, хорошо. Сюзанна поморщилась, я как простолюдин ухватил чашку слишком торопливо. Аристократ все делает красиво и величаво, не животное же, что сломя голову мчится к миске. Сама чинно подняла двумя пальчиками свою мелкую чешунцию, другой рукой взяла пирожок тоже двумя пальчиками. «Мне кажется, в отбальскому всегда хорошо, интеллигенту всегда хреново», — ответил я, — «но сейчас я аристократ». «Аристократ, да, кофе великолепен, все-таки я быстро научил слуг делать именно тот, что мне нужен, крепкий и сладкий, и подавать бегом, пока горячий». «Сюзанна», — пояснил я между первым и вторым глотком, — «я имел в виду, какие-то бумаги передать полиции, а какие-то вернуть хозяевам». «Так правильно, растете, в отбальски, растете». Я сказал уже увереннее. «Нам, видимо, это делать неловко, а если отдать, скажем, вашему отцу?» Она дернулась, отношения с отцом не очень, взглянула уже сердитыми глазами. «Зачем? Он, как граф, зная всех, может кому-то вернуть без особой огласки. Ему будут благодарны, а он передумает вас бить палкой, в отбальски. Хотя и выпарит, так принято. Вы же не против традиций?» Она задумалась, во взгляде появился расчет. «Вот уже готовый министр финансов в отбальском княжестве, победа суфражизма», замедленно кивнула. «Да, это вариант, но интересные над вами гуси летают». Я развел руками. «Быстро прознали, что я не охотник, по ним стрелять не буду. И вообще я добрый, даже гуси это видят, а вот для вас я все еще дикий варвар. Смотрите, как кофе пью, даже мизинец оттопыриваю». Она долго думала, даже губами шевелила, как дурочка, но у нее это получается восхитительно, губы пышные, идеально выверенной формы, взгляд в это время задумчивый и даже трагичный, словно не знает, какие туфельки примерить, а ресницы нависают над голубыми озерами глаз, похожие на темный лес допотопных ливанских кедров с высоты орлиного полета. «Насчет», — проговорила она замедленно, — «закладных расписок отцу, вы придумали, как член общества святого Иисуса Игнатия Лойолы. Отец отпустил меня к вам только после скандала с моей стороны, но сейчас, думаю, если захочу вернуться, пихнет меня обратно». Я охнул. «Вы его так обидели?» «Нет, он умеет видеть возможности. Но теперь и вы, я все время чувствовала», — ответила она и посмотрела в упор. «Мы все четверо оттого и злились, когда ходили с вами в щели. Вы не показываете своего превосходства, даже скрываете, но мы все замечаем. Ладно, что с закладными? Я пишу отцу, что хотите с ним встретиться. Вы хотите», — уточнил я. «Вы финансовый директор, вы отвечаете за этот сектор. Думаете, отец поверит? Делайте, чтобы поверил. Я просто подвезу вас на место встречи, как ваш шофер. Пусть я и хозяин поместья, но рулите вы, Сюзанна Дроссельмейер». «Хорошо», — ответила она и опустила пустую чашу личку на стол, глаза и лицо стали деловитыми. «Я подготовлю документы». Глава 9. Сегодня впервые за долгое время подал голос Ангкорак, который сокрушитель, но, как мне тогда показалось, ему уже и самому не нравится это пафосное прозвище, не мальчик, с возрастом всем хочется быть строителями, а еще лучше, великими строителями и благодетелями. «Мой дорогой друг», — сказал он высокопарно, — «лазутчики появляются все чаще, каждую ночь, теперь уже группами». «Привет», — сказал я. «Обжился? Как близко подходит? Охрана их еще не видит». «Точно, я бы заметил». «Спасибо, дружище», — сказал я. «Спасибо, что бдишь. Жаль, что ты в такой огромной глыбе, а то бы я организовал тебе полет над районом и даже городом. Впрочем, поживем, увидим». Он охнул, потом сказал в некотором смущении: «Знаешь, раньше бы обрадовался, но теперь я стал таким домоседом. Человек, чтобы умнеть и набираться мудрости, не нуждается в путешествиях». «Ладно», — сказал я, — «к этому еще вернемся. Еще раз, спасибо». Подходя к двери кабинета, услышал, как Монсеррат Кабалье исполняет партию Виолетты из Травиаты. «В этом наши вкусы с Сюзанной вполне, как секс у лилипутов, хотя какие у меня вкусы, простые общенародные». Я постучал в дверь, услышал отклик, осторожно отворил дверь. Монсеррат оборвала арию на высокой ноте. Сюзанна сказала с подозрением: «С какой целью стучите, барон? Это же ваш кабинет. В этом мире все ваше», — ответил я галантно, — «даже черные дыры и загалактические туманности, не поймите меня правильно, ваше сиятельство». Она насторожилась. «Что-то у вас странные какие-то подарки, барон. А коробка конфет или цветок не лучше ли какой-то черной дыры? Уж не знаю, на что вы намекиваете. И вообще, что это вы так странно улыбаетесь, признавайтесь». «Сообщение получил», — ляпнул я, не подумав. «Бандиты Ворона решили отомстить за предательски убитого главу банды и напали на банду Варлаама». Она посмотрела с недоумением. «А вам-то чего? Враги дерутся», — сказал я с энтузиазмом. «У нас щубы трещат. Разве не здорово?» Она вздохнула, в глазах полное непонимание. «Еще бы, если даже сам не понимаю, что брякнул». Взгляд ее упал на две стопки бумаг на столе. «Вот это». Пальчиком левой руки брезгливо отодвинула на край стола ту стопку, где бумаг поменьше. «Это вот чистый криминал. Делайте с ними, что хотите». «Сделаю», — ответил я бодро. «Нет проблем», — в моем черепе тихонько шепнула Алиса. «Криминал сопровождает человека с пещеры и участвует в создании личности, особенно творческой. Люди без него жить не могут, странный выверт цивилизации. Без криминала нет прогресса», — ответил я также мысленно. «А без прогресса какой искусственный интеллект?» Она ошарашенно заткнулась, а я взял пачку закладных, вышел на веранду. Противно, холодно и темно, молча поднял бумаги над головой. «Вот адрес, ты там уже бывала. Снова проскользнешь с кем-нибудь, как только дверь откроется, там под потолком к кабинету Антонина Дворжака. Ага, помнишь, бросишь ему бумаги на стол, даже если он там будет, но только без свидетелей, и сразу дуй обратно». Она сказала с беспокойством: «Шеф, как же вы останетесь без моей опеки?» «А ты не отвлекайся на мужиков», — посоветовал я. «Не пей, не дебоширь, сразу возвращайся. И это, не употребляя слово «опека». У меня от него селезенка дергается. Вернувшись в кабинет, взглянул на графиню с опаской. «А что с другой половиной, ваше сиятельство?» «Пишу отцу», — сообщила она. «Рассказываю о закладных бумагах на земле и предприятия людей, которых он хорошо знает. Он посоветует, как поступить. Может, — спросил я, — сам и передаст, ко мне точно будут вопросы, откуда и почему у меня, а у него не спросит, граф, старинный род, то да сё». Она улыбнулась. «Я на страже ваших интересов, в Отбальске, помните, потому именно это и попросила. Сюзанна, вы лучшая из женщин». Она величественно кивнула с томным видом. «Я знаю, как запечатаете в конверт», — предложил я, — «дайте мне. Мой посыльный доставит быстрее». Она быстро дописала пару строк, передала мне, хитро улыбнулась. «Готово. Можете прочесть, хотя аристократы так не поступают. Адрес помните?» «Я помню все», — ответил я, — «что связано с вами, снежная принцесса». «Бессовестный», — сказала она, но глаза ее оставались веселыми. «Что вы такое помните, о чем упоминать не стоит?»